Мы считаем, что Вселенная сама по себе разумна, но при этом непостижима для себя. И она пускает разнообразные ростки жизни, чтобы увидеть себя их глазами. Мы — нервная система Вселенной.